Глава 21. Старплекс двигался к стяжке сквозь бездну межгалактического пространства. Корабль, крошечная песчинка в окружающей пустоте, набирал скорость, толкатели работали на максимуме мощности. Когда он коснулся стяжки, по его корпусу пробежало кольцо фиолетового пламени, в то время как корабль преодолевал расстояние в 6 миллиардов световых лет, 60 секстиллионов километров в мгновение ока. Когда голосферу вновь заполнили мириады звезд, у всех присутствующих на мостике вырвался ликующий крик. Кейт почувствовал, как защипало глаза, такое с ним было в его последний приезд на Землю. Тор немедленно начал производить ручную коррекцию, они не следили за передвижением зеленой звезды достаточно долго, так что ее положение относительно стяжки знали не совсем точно. Скоро он вывел корабль на параболическую орбиту, которую заказывал Кейт. Парабола была пошире, чем в прошлый раз, и не подходила так близко к звезде, которая снова становилась главным объектом на голосфере. «Поищите транспондер Бутлегера», — сказал Кейт. «Выполняю», — ответила Лиана. Секундой позже. «Простите, Кейт, ничего нет». Кейт закрыл глаза. «Она может быть жива», — сказал он себе. «Она могла добраться до стяжки и уйти отсюда, могла...» «Тахионный выброс», — сказал Ромбус, и Фантом воспроизвел его реплику в виде радостного возгласа. Кейт впился глазами в точку стяжки, разбухающую в окруженную фиолетовой каймой фигуру, фигуру, напоминающую поперечное сечение корабля-зонда Старплекса. «Это Бутлегер!» — заорал Тор. «Входящее сообщение», — сказала Лиана. Она нажала кнопки, и на голосфере появилось сияющее от радости лицо Рисы. «Всем привет», — сказала она. «Вот уж не ожидала вас тут встретить». «Риса!» — выдохнул Кейт, вскакивая на ноги. «Привет, дорогой!» — ответила она, ослепительно улыбаясь. «Ромбус, мы можем принять их на борт, не меняя курса?» — спросил Кейт. «Можем, если я подцеплю их буксировочным полем». Кейт расплылся в улыбке. «Пожалуйста, так и сделайте». «Итак», — сказал Ромбус, — «всем приготовиться к буксировке». Серое лицо длиннорыла выскочило из пустоты рядом с Рисиным. «Приготовлены мы! Домой мы идем!» «Фиксация!» — объявил Тор. «Тор», — спросил его Кейт, — «вы уже обнаружили кошачий глаз?» «Да, он примерно в 10 миллионах километров впереди, на 9 часов от зеленой звезды. Мы нашли в темнянском диапазоне свободную частоту на случай, если вы будете с ним говорить», — сказала Лиана. «Должно быть, кто-то недавно закончил разговор». «Отлично», — сказал Кейт, — «продолжайте ее прослушивать. Мы начнем передачу, как только Риса поднимется на борт». «Бутлегер войдет в причальный ангар номер 7 через 3 минуты», — уточнил Ромбус. Кейт нервничал. Он попытался отвлечься, изучая на мониторе отчеты о состоянии корабля, но слова не доходили до сознания. Наконец, звездное небо разверзлось, и в открывшейся двери появилась Риса, загораживая собой кусок коридора. Кейт подбежал к ней, обнял и поцеловал. Все присутствующие на мостике встретили ее появление радостными возгласами. Мгновением позже в одном из боковых бассейнов вынырнул длиннорыл. Риса присела у края бассейна и погладила его по выпуклому лбу. «Спасибо, что вернул нас домой целыми и невредимыми», — сказала она. «Мы выполняем скоростной параболический облет», — объяснил им Кейт. «Не думаю, что в этот раз темняне успеют нас схватить, но я хочу с ними поговорить, узнать, за каким чертом они напали на нас». Риса кивнула, поднялась на ноги, еще раз поцеловала Кейта и направилась к своему рабочему месту. Она нажала несколько клавиш, запуская программы перевода. «У нас все еще есть вакантная частота?» — спросил Кейт. «Да», — ответила Лиана. «Хорошо, приступим к общению. Лиана, откройте канал связи с моей консоли с автоматическим переводом, но с 5-секундной задержкой передачи». Он посмотрел на Рису. «Я буду обращаться напрямую к кошачьему глазу, но если я скажу что-то не то, или ты посчитаешь, что мои слова не будут переведены правильно, немедленно прерывай меня, и мы переформулируем сообщение перед отправкой». Риса кивнула. «Готово», — сказала Лиана. «Старплекс кошачьему глазу», — сказал Кейт. «Старплекс кошачьему глазу. Мы друзья. Мы друзья». Кейт взглянул на таймер. «На скорости света сообщению понадобится 35 секунд, чтобы добраться до кошачьего глаза, а его ответу почти столько же, чтобы вернуться». Но ответ не пришел. Кейт подождал еще минуту, потом еще одну, потом нажал клавишу и сказал еще раз. «Мы друзья». Снова прошло время, достаточное для того, чтобы сигналу дойти и вернуться, и еще через 40 секунд ответ пришел, два слова с французским акцентом. «Не друзья». «Мы друзья», — настаивал Кейт. «Друзья не вредят». В этот раз ответ был дан тут же с поправкой на время прохождения сигнала. Кейт несколько опешил. Может, они и правда как-то навредили темнянам? Но он не мог даже вообразить, как существам планетарных размеров можно нанести хоть какой-то вред. И все же, может быть, забор образцов причинил им боль? Кейт понятия не имел, как он может попросить прощения. Словарь, собранный Рисой, не содержал ничего близкого к такой концепции. «Мы не хотели вредить вам», — сказал Кейт. «Не прямо», — ответил кошачий глаз. Кейт развел руками и оглядел мостик. «Кто-нибудь понимает, что происходит?» «Думаю, он имеет в виду, что вред, нанесенный нами, не был направлен на них самих», — предположила Лиана. «Мы не вредили им, но навредили или собирались навредить кому-то, кто для них важен». Кейт нажал кнопку передачи. «Мы никому не хотели вредить, но вы намеренно пытались нас убить». «Сделали вас, не сделаем вас». Кейт отключил микрофон. «Сделали вас, не сделаем вас», — повторил он и беспомощно пожал плечами. «Идеи?» Лиана развела руками, Як пожал всеми плечами. Сенсорная сеть ромбуса осталась темной. Кейт снова включил микрофон. «Мы снова хотим быть друзьями». Время прохождения сигнала уменьшалось по мере того, как параболическая орбита Старплекса приближала их к кошачьему глазу. «Мы тоже снова хотим быть друзьями», — ответил темнянин. Кейт на минуту задумался, потом сказал. «Вы говорите, мы вам как-то навредили. Мы не хотели вредить. Чтобы мы не сделали этого снова, скажите нам, что мы сделали не так». Промежуток между вопросом и ответом сводил с ума. Наконец, «Нападали друг на друга». «Вас обеспокоило сражение?» — спросил Кейт. «Да». «Беспокоились, что взрывы повредят вас?» «Нет». «Но почему вы бросали корабли на звезду?» «Боялись». «Чего?» «Что ваша активность разрушит. Разрушит точку, которая не есть точка». «Стяжку? Вы боялись, что мы разрушим стяжку?» «Да». «Никакой взрыв не может повредить стяжку». «Не знали». Як приглушенно пролаял. «Спросите их, какое им дело?» Кейт кивнул. «Почему стяжка важна для вас? Вы пользуетесь ею сами?» «Пользуемся?» «Нет, не пользуемся». «Тогда почему?» «Потомство». «Она важна для вашего процесса размножения?» «Нет, один из нашего потомства», — произнес голос из динамика. Неспособность договориться приводила в отчаяние, причем, вероятно, темнянина так же, как и Кейта. Кошачий глаз был частью сообщества индивидуумов, которые общались друг с другом тысячелетиями. Они понимали контекст реплик друг друга и их историю. Детальное объяснение собственных мыслей наверняка у них не было принято, возможно, даже считалось грубостью. «Один из вашего потомства», — повторил Кейт. «Да, коснулся точки, которая не есть точка». «О боже! Вы хотите сказать, один из ваших младших прошел через стяжку?» «Да, потерян». «Черт!» — воскликнул Тор, оборачиваясь. «Так вот, что активировало стяжку. Через нее прошел темнянский детеныш». Кейт откинулся на спинку кресла. «И если бы наше сражение случайно уничтожило стяжку, ваш младший никогда не смог бы вернуться домой, верно?» «Верно, без границ. Когда вы появились, мы думали, что вы привели назад наше потомство». «Вы не спрашивали нас об этом?» «Неверно спрашивать». «Плохие манеры у темнян?» Риса сделала круглые глаза и вскинула брови. Кейт развел руками. «Мы не знали о вашем ребенке. Как давно он прошел через стяжку?» «Время с вашего появления умножить на 2». Кейт повернулся налево и взглянул на Яга. «В таком случае ребенок не мог уйти далеко от точки выхода. Есть какие-нибудь способы выяснить, куда он мог попасть?» «Ребенок должен был выйти из одной из уже активированных стяжек», — сказал Яг. «Однако, как мы выяснили, когда влетели в стяжку, сломя голову, существует гораздо больше активных точек выхода, чем мы знаем». «Возможно, триллионы, если стяжками нашпигованы другие галактики и межгалактическое пространство. А поскольку стяжка вращается, то без знания с точностью до секунды времени входа, даже знание угла входа нам ничего не даст. Он может быть где угодно». «Но если мы сумеем найти пропавшего ребенка и привести его домой», — сказал Кейт, «то это будет не просто доброе дело. Это позволит нам укрепить отношения с темнянами». Он оглядел мостик. «Есть возражения?» Он включил микрофон. «У младшего есть имя, уникальное слово, обозначающее только его». «Да, это...» Голос фантома прервался, и из динамиков громкой связи послышалось синтезированное «неизвестный термин». Кейт посмотрел в камеру слежения фантома. «Назови его...» «Ну, так и назови, младший», — сказал он. «Принято». Кейт посмотрел на Ромбуса, который, разумеется, мог его видеть, даже сидя к нему спиной. «Ромбус, каково ваше мнение?» «Это может быть очень крутой спуск с обрывом в конце», — сказал он. «Другими словами, ловля ветра в поле. Но, как вы сказали, установление дружеских отношений — это то, для чего и был построен Старплекс. Я бы сказал, что стоит попытаться». «Не нужно ли предложить одному из них пойти с нами?» — спросила Лиана. «Мы не сможем пройти сквозь стяжку совместно», — сказал Тор, поворачиваясь к ней. «Помните, даже самый маленький из них весит, как Юпитер. А без точного соблюдения угла входа темнянин может отправиться не на ту стяжку, и мы будем иметь двух потерявшихся темнян вместо одного». Кейт включил микрофон. «Мы поищем вашего ребенка», — сказал он. «Вы не могли бы его позвать? Мы запишем ваш зов и будем его воспроизводить в местах, где станем искать. Позовите его и скажите идти с нами. Скажите ему, что мы не причиним ему вреда, просто отведем его домой». «Запишите». «Запомним и повторим». «Идет запись», — сообщил голос из динамиков. Кейт подождал, пока темнянские увещевания окажутся в памяти фантома. «Ваши слова у нас», — сказал Кейт, когда кошачий глаз завершил передачу. «Найдите нашего ребенка», — сказал кошачий глаз. «Я...» — неизвестные термины. Рисины языковые упражнения не касались этой темы, но Кейт его понял, несмотря на видовой барьер. Даже, так сказать, материальный барьер. Он кивнул.